— кивнул я за его спину, где за гребнем, далеко внизу, по дну ущелья, протекал жидкий ручеек под названием Аксу, который, как говорили, во время таяния снегов превращается в ревущий поток. Но время таяния уже прошло. «Мы это сделали. Два боевика убиты, остальные 8 обезоружены и связаны, лежат там сейчас редком». «Вам было приказано уничтожить бандитов, а не связывать их. Для этого вам был выделен БТР, минометы, гранатометы». «Кроме 10 чеченских боевиков, там оказались и 8 наших. Их захватили боевики, обезоружили и тоже связали. Мы не могли в этих условиях использовать минометы и гранаты». «Какие наши?» – завизжал он. «Там нет никаких наших». «Это по-вашему», – сказал я. «А мы их своими глазами видели. Капитан медицинской службы и с ним еще 7 человек. В нашей форме, только без знаков различия. И все без документов». «Дурак ты, капитан! Это не наши, а их боевики, переодетые в нашу форму». Я все еще старался разговаривать вежливо, хотя это становилось все труднее. «Прошу прощения, генерал. Академию генштаба я, конечно, не кончал, но отличить чеченца от русского все же могу. Все эти 8 русские. И даже если они работали на чеченцев, зачем боевикам нападать на них и обезоруживать?» Я по рации доложил обстановку и попросил срочно прислать транспорт и солдат, чтобы вывести всех в наше расположение. «Вместо этого являетесь вы со своими мордоворотами и без всяких объяснений укладываете нас в овечье дерьмо. Да еще и целите из своей пуколки мне в голову. Это что, нынче такие шутки у вас в ходу?» «Отставить разговоры!» — прикрикнул он. «Я даю вам последний шанс избежать трибунала. Немедленно выполняйте приказ!» Тут уж я не выдержал. «Но там же наши! Ты что, идиот? Не слышал, что я сказал? За этот приказ ты пойдешь под трибунал, а не я». «Капитан Пастухов, вы обращаетесь к старшему по званию». «Да пошел бы ты знаешь куда», — вежливо сказал я ему. «Ладно», — кивнул он, — «мы сами выполним этот приказ. Прикажите освободить моих людей и вернуть им оружие». «Ага», — разбежался, — сказал я ему. По моему знаку артист собрал их модернизированные калаши и отволок к БТРу. А Муха, лейтенант Олег Мухин, я нашел его в Ставропольской бригаде совершенно случайно и сумел всеми правдами и неправдами перетащить к себе, развязал наших непрошенных гостей и кинул их ремни им на колени. «А теперь, генерал, берите азимут 107 и дуйте вдоль Аксу, имея солнце в правом глазу. Через 32 километра наш блокпост. И постарайтесь не нарваться на духов. Мне почему-то кажется, что ничего хорошего вам эта встреча не принесет». Генерал подождал, пока его орлы заправят ремни и подтянут штаны, и решительно направился к рендроверу. Но возле него, лениво прислонясь спиной к заднему борту, уже стоял трубач, старший лейтенант Коля Ухов, и поигрывал американским револьвером «Кольт Командер» 44-го калибра, который казался детским пугачом в его огромной лапище. Этот «Кольт» он добыл в одной из операций, когда мы вызволяли в Грозном 2 американских журналистов, захваченных дудаевцами. Дудаев был тогда еще жив. Журналистов охраняли чеченцы вместе с турками и иранцами. У одного из них и был этот «Кольт». Коля как вцепился в него, так и не расставался. Даже ночью совал под подушку, боялся, уведут. И пытались. По-всякому. То начальство приказывало сдать трофейное оружие, то свои пробовали выменять или даже купить. Уж больно хороша была игрушка. Начальству Коля заявил, что «Кольт» он положит на стол вместе с рапортом об увольнении. Он был контрактником. А всем показал огромную дулю. Когда кто-то притащил в офицерский клуб видеокассету с фильмом «Грязный Гарри», где Клинт Иствуд играет крутого копа с такой же устрашающей пушкой, Колю даже начали называть «Грязным Гарри». Но прозвище не привилось, так и остался он трубачом. А потому трубачом, что когда-то закончил музыкальное училище по классу духовых, играл на всем, во что нужно дуть. И хотя больше всего любил саксофон, трубач — это было проще. И короче. Так и прилипло. Так вот, он стоял у лендровера и вертел на указательном пальце правой руки любимую свою игрушку. А сам вроде бы даже любовался высокими перистыми облаками и низко над землей пролетающими стрижами. К непогоде примета. Но облака были красивые, белоснежные и прозрачные, как кисия фата невесты. Генерал остановился перед ним и приказал: «Прочь с дороги!» Трубач даже глаз от облаков не оторвал. Только кольт в его руке замер, как впаянный в ладонь, и сухо щелкнул взведенный курок. Очень убедительно прозвучало. Генерал даже растерялся и оглянулся на меня. «Да, именно так», — подтвердил я. «Ваш лендровер может нам пригодиться, а вам придется топать пехом. Это полезно. Жирок растрясете». «Но если нас захватят, мы вас освободим», — успокоил я его. «Но если убьют, мы похороним вас со всеми почестями». Он, видно, понял, что спорить со мной бесполезно, кивнул своим и зашагал по азимуту 107, имея солнце в правом глазу. Когда они отошли метров на 10, я окликнул его: «Генерал, а свой портрет не хотите захватить?» Стволом калаша я показал на калитку овчарни. «Хороший, по-моему, портрет, и выполнен в нетрадиционной манере. Может, вас смущает, что он без подписи? Так это мы сейчас исправим». Двумя короткими очередями я нарисовал в нижнем правом углу калитки свои инициалы «С» и «П» — Сергей Пастухов. Немного подумал и после каждого инициала поставил под точки калибром 7,62. Вот и авторская подпись на месте. Повесите у себя в кабинете или в гостиной на даче, будете сами любоваться и рассказывать внукам о своих геройских делах, а? Но он, похоже, не одобрял авангардистов. Предпочитал, видимо, классическую манеру живописи. Поэтому молча повернулся и зашагал со своими кадрами в заданном направлении. «Не ценится в наше время искусство», — с сожалением констатировал я. «Ладно, теперь нужно было разобраться с нашими пленниками. Что-то с ними было не то. Иначе с чего бы этому генералу-ублюдку так беситься?» «Артист, боцман, муха, оставайтесь здесь», — приказал я. «Красная ракета, сигнал тревоги. Форс-мажор, две красных. Отбой, зеленая. Остальные за мной». Мы начали ссыпаться по крутому каменистому откосу на дно ущелья. Ловчее всех получалось у Тимохи. Он был верткий, как обезьяна. Прыгал кузнечиком с одного каменного выступа на другой. Ничего удивительного, каскадер. На Мосфильме когда-то работал. Лейтенант Тимофей Варпаховский. Тимоха в нашей команде был единственным, кому никакое прозвище не приклеилось. Каскадер слишком длинно, а как еще? Так и осталось. Тимоха.